Глава 15. Никогда не вытаскивай змею из норы своими руками. «Ты думала, я не найду тебя в замке твоего бывшего жениха?» — сладко пропела похожая на змею девушка. «Вообще о тебе не думала», — ответила я чистую правду. «Так, чем буду отбиваться от подружки Тамилы Эллингтон, если она решит от слов перейти к активным действиям?» Взглядом зацепила стоящую у стены стул и сделала к нему маленький шажок. Если что, буду им биться. Девица, заметив мой маневр, понимающе усмехнулась и оскалила белоснежные остренькие зубки. Ну, чисто змея или куница. Хищная, гибкая, злобная. От нее просто веяло агрессией. «Держись от меня подальше», — посоветовала я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «Иначе...» «Иначе что?» «Пожалуюсь лорду, что ты мне угрожала». «Фу, милая, да я к тебе близко не подошла, ни одного грозящего слова не произнесла». Девица еще шире заулыбалась, теперь став похожей на голодную акулу. «Тогда что тебе надо?» Я пересадила Николаса поудобнее на руке и еще ближе придвинулась к стулу. «Ничего особенного, просто хочу забрать то, что ты украла из сокровищницы герцога и должна была отдать мне. Но почему-то забыла это сделать, милая Тамила». «Да, засада. Откуда мне знать, что там Эллингтон кому задолжала?» Между тем девица продолжила. «А если не отдашь, то твой герцог узнает один интересный секретик про тебя, милая Тамилочка». «Так, главное не показывать ей, что я испугалась или занервничала». Поэтому я презрительно спросила. «И какой же?» «О смерти его жены, его истинной пары, которая еще и беременна была от него». Сладко-сладко протянула стоящая напротив меня змея. «При чем здесь жена герцога?» «Как при чем, Тамилочка? Разве это не ты приготовила то лекарство, которое Лилея выпила незадолго до своей смерти, буквально накануне?» Я ошарашенно смотрела на довольную девицу, пытаясь понять глубину за... В общем, насколько я попала. Лилея, так звали жену лорда Кэмерона, ее портрет висел в гостиной на первом этаже. Красивая молодая женщина с грустной улыбкой и ласковыми глазами. Матильда рассказывала, что Лилея была двоюродной сестрой супруги здешнего короля. В королевском дворце герцог и увидел эту нежную блондинку. Почувствовал зов пары, и вскоре они поженились. Лилея была на третьем или четвертом месяце беременности, когда у нее случился сердечный приступ, и она умерла. Герцог тогда был где-то далеко, в дипломатической поездке в другом королевстве. Когда ему сообщили, что его жене плохо, Кэмерон сразу примчался домой, но было уже поздно. Женщина скончалась. Сердце в моей груди пропустило удар, а потом рвануло вскачь, как сумасшедшая. Начала накатывать паника, заставившая меня пошатнуться и схватиться за стул, но не для обороны, а чтобы просто устоять на ногах. Получается, если я не верну этой змее то, не знаю что, она пойдет и сообщит герцогу информацию о причине смерти его жены. И тогда герцог, считающий, что я и есть Тамила Эллингтон, просто-напросто открутит мне голову. И если я признаюсь, что не та Тамила, и герцог мне поверит, то не убьет, но, скорее всего, заберет у меня Николаса. Хрен редьки не слаще. Что хуже, почти гарантированно помереть или лишиться ставшего мне самым родным на свете существа? А змея, с удовольствием наблюдавшая за мной, добавила. «Еще, Тамилочка, тебя кое-кто ищет. Догадываешься, кто очень хочет встретиться с тобой и заполучить в свои ручки мальчишку Макхонена?» Подалась ко мне и вкрадчиво прошептала прямо в мое побелевшее от страха лицо. «Знай, для Эраста Макхонена не проблема пробраться сюда, в Кантри-Холл. Он пока не здесь только потому, что не знает, где ты. Зато я знаю и могу поделиться с ним информацией. Хочешь этого?»